Глава 24. «Нужно убираться отсюда», — тихо сказал Ичиро, когда мы сумели пробраться мимо охраны и оказались во внутреннем дворе. «Пройдем по краю к стене, перелезем и окажемся на границе города. Там нас уже тронуть не смогут, даже если найдут». «Нет», — покачал я головой, — «нельзя упускать такой шанс. Чтобы не готовили Хэй, пока их лидер на переговорах, мы должны пробраться в его кабинет и найти доказательства вины клана. Чертежи, документы, бухгалтерские книги, все, что сможет нам помочь доказать их вину в суде». «Да ты с ума сошел! Они старший клан Часи, их глава неприкосновенен». «Уже нет», — усмехнулся я. «Кажется, я понял, зачем старик Гуйшен устроил то представление с судом и получил право вызывать глав кланов в ответчики. Сами мы ничего не сделаем. Нам потребуется поддержка глав кланов. И если Ичиро, все видевший своими глазами, может рассказать отцу, и тот поверит, то с остальными четырьмя будет не все так просто. Да и Гуйшену доказательства все равно понадобится». «Простите, господин, но шпион из меня так себе», — покачал головой Бэй. «Я не умею двигаться бесшумно. Да и спутать меня с кем-то будет проблематично». «Ничего страшного. Тем более вам здесь не место. У меня есть просьба. Вначале переберитесь через стену так, чтобы вас не поймали. Ребята, вы все должны рассказать своим родителям, что видели собственными глазами. Они вам поверят. А вы, господин Бэй, переоденьтесь в форму и зайдите с главных сторон дома. Будьте как можно более важным. Требуйте встречи с главами совета, как адмирал императорской флотилии. Скажите, что вам нужно обсудить Наг». «Вот громко я вести себя умею», — усмехнулся моряк. «Весь этот гадюшник на уши поставлю». «Отлично. Именно это мне и нужно. Возьмите мое оружие. С ним спрятаться будет проблематично. А я, воспользовавшись неразберихой, проберусь в кабинет Хэйхи и найду доказательства их вины». «Один ты не пойдешь», — нахмурился Ичиро. «Я с тобой». «С какой стати? Твоя задача — рассказать все отцу». «Именно в нем все и дело», — возразил полуорк. «Рассказать смогу и позже. Но как буду ему в глаза смотреть, если узнаю, что тебя прикончили? А поймав тебя вместе с младшим наследником Великого дома, нас хотя бы на месте не казнят. Устроят обмен. Поединок, если придется. Но мы доживем до этого момента. Кроме того, я бывал в их главном доме на приеме. Знаю, как он устроен. Куват, возьми мой меч. Пусть он будет доказательством твоих слов». «Это разумная мысль», — прикусила губу Ай. «Берегите себя. Вы оба». «Обязательно», — кивнул я, отдав глифу и сняв рубаху с знаками Академии. «Если мы не выберемся до утра, начинайте бить тревогу. До тех же пор держите своих родителей на расстоянии. Все, хватит терять время, у нас его не так много. Встретимся у главного выхода, так или иначе». «Нам понадобится одежда», — шепнул Ичиру, когда мы доползли по кустам и оврагам до кланового дома. «Вряд ли двух детей рыбаков, увозившихся по самые уши, пустят внутрь». «Тут ты прав. Нужно отмыться и хотя бы форму для слуг раздобыть», — задумчиво сказал я, смотря у стражей у дверей. «Ванны должны быть рядом с морем. Можем попробовать пробраться через них. Или пойти напролом. Не в том плане, что попытаться убить стражей, а пробить одну из стен и войти через нее. Или пол разобрать вместе, где дом на сваях. Предлагаю все же через бани. Там и одежду раздобыть можно, и в порядок себя приведем», — прошептал Ичиро. «Главное, не напороться на знакомых». «Не беспокойся. Если ты дорогу знаешь, я тебя по ней проведу». «Как интересно», — буркнул младший наследник Пинг, но спорить не стал. Отойдя чуть в сторону, мы вышли к большому огороженному зданию, от которого валил пар. Часть дома стояла на сваях прямо над морем, а несколько купалин выходили в бухту. Так что решение было единственно верным. Спустившись к морю, мы скинули остатки одежды до трусов, сложив ее на камень неподалеку. Получится, вода унесет форму при приливе, а если нет, вернемся и оденемся. «Ты не слишком хорошо плаваешь», — шепнул я Ичиру, когда мы добрались до стены. «Подожди здесь, я проверю, где находятся проливы. Ванны должны иметь с морем общее пространство». Напарник, стойко держащийся за стену, кивнул. Но было видно, как ему не по себе. Я же без страха нырнул и, отталкиваясь от ракушек, добрался до самого низа. Дыры действительно есть, и мы в них даже пролезем с огромным трудом. Взрослому же человеку о таком думать не стоит. Застрянет и задохнется. Обломав наросшие на проем ракушки, чтобы потом не порезаться, я всплыл обратно. «Так, держись прямо за мной. Проход я освободил, на поверхности несколько человек, так что выныриваем и сразу к лестнице». Объяснив свой план, дождался, пока Ичиру кивнет, и только потом нырнул. Парню такое действо явно давалось с куда большим трудом. Судя по всему, у меня проявился тот самый морфизм. Даже глаза от соленой воды не щипало. И уже приближаясь к поверхности, я понял, что ошибся. Нет, это и в самом деле были ванны. Учитывая очищенные от водорослей и отложений края купальни, даже для благородных. Вот только существовал маленький нюанс. Они были женские. У самой поверхности воды болталось несколько очаровательных, полностью обнаженных тел с формами, которым можно только позавидовать. Будь я один, повернул бы назад. Но у Ичиру уже заканчивался воздух, и выбора не оставалось. Схватив парня под мышки, я направил его прямо к лестнице. «Быстро, наверх!» — скомандовал я, стоило нам оказаться над водной гладью. «Извращенцы!» — завизжала молодая женщина лет 35. «Уроды!» Женский гомон немедля поднялся до небес, так что вся стража в округе была уведомлена. «Да как вы посмели, маленькие негодники!» «Быстро, не оглядывайся!» — подпихнул я Ичиру. «Нечего там разглядывать!» «А ну стоять! В смысле нечего у нас разглядывать?» В еще большем возмущении закричала девушка. «Да я вам 100 кнутов!» Угрозы непрекращающимся потоком лились нам вслед, но мы уже выскочили из купальни. Только напоследок оглянувшись, я заметил ошарашенное знакомое лицо. Вот же черт! Теперь Хэйлин знает, что мы в их доме. Внезапно меня озарила догадка. Я метнулся в сторону, срывая все полотенца с вешалок. «Забирай всю одежду, полотенца, платки!» — крикнул я Ичиру. «Все, во что можно одеться!» «Понял!» — тут же кивнул парень, сгребая тряпки в кучу. «А ну стоять!» — выглянув по грудь, взвизгнула девушка. «Они стащили нашу одежду!» «О!» — как можно громче и наглее сказал я. «Обесчещенная девица! Кто теперь тебя замуж возьмет, если ты свои прелести всем показала?» Если честно, я не особенно надеялся, но результат превысил все ожидания. Пискнув, девица спряталась обратно и только продолжала материться из-за стены. Мы же, наскоро собрав сандалии и намотав на тело полотенца, выскочили наружу. «Отлично!» — недовольно проговорил Ичиру, облачаясь в платье слишком большое по размеру. «Не так я себе представлял одежду, в которую нам придется одеться. Черт, оно еще и в цветочек. Радуйся, что не в звездочку!» Усмехнулся я, запихивая всю непригодившуюся одежду под порог бань. «Так даже лучше. На двух маленьких девочек никто не подумает. А полотенцами можем волосы замотать, вроде как сушим». «Расскажешь кому-нибудь, что я в девичьем платье ходил, прибью», — сжав кулаки, пообещал Ичиру. «Пойдем, пока стража не сбежалась». «Нам это и нужно. Держись рядом, ноги вместе, будто гирю коленями зажимаешь. А, и голову не поднимай», — сказал я, демонстрируя походку. Ичиру усмехнулся, и, глядя на него, я понял, что с притворством у нас не заладилось. К счастью, это не единственный прием, который я собирался использовать. «Госпожа, что случилось? Откуда крики?» — спросили стражники у ворот, не посмев приблизиться к баням. Внутренняя иерархия — отличная вещь. Встретили по одежке. Недаром самое дорогое платье убирал. Кажется, оно принадлежало Лин. «Вор! Там вор! Он украл всю нашу одежду!» — сказал я, стараясь сделать голос более похожим на женский. Выходило не очень. И даже я это понимал. Но это была только часть трюка. Сосредоточиться, выровнять дыхание. Да, передо мной воины. Судя по поясам, один из них был даже золотым. Почти элита. Но они не ждут от меня подвоха. «Вон он!» «Видел?» — толкнул напарника страж. «Вон в тех кустах. Могу поспорить, там был кто-то». «Хорошо, я проверю, а ты оставайся здесь», — нахмурился золотой воитель. Однако у меня были другие планы. И стоило ему отойти на несколько метров, я еще раз создал призрака, удирающего за угол. Стражник колебался недолго, прыгнув за ним. «Немедля отведи меня к покоям отца. Я боюсь, у нас враг в доме», — приказал я. «Кто меня защитит, если не ты?» «Да, госпожа, конечно», — выпятив грудь, сказал стражник. «Следуйте за мной. Пока я рядом, вам никто не угрожает». Ичиру с огромным трудом сдержался, чтобы не ударить себя ладонью по лбу. А я, чтобы скрыть смех. Но задача была выполнена. Теперь нам даже дорогу не пришлось выяснять. Видя охранника, ведущего двух дочек, в том числе дочь самого главы клана, стража вытягивалась по струнке, а мы без проблем добрались до внутренних помещений, где тоже стоял переполох. Судя по крикам, Боевейжа отлично справлялся со своей задачей. Утихомиривать бывшего адмирала сбежались все советники и старейшины клана. Но заткнуть моряка, не прибегая к силе, оказалось проблематично. А он не собирался снижать голос. Орал про наг, что он видел их на дне моря возле внешней стены. Что видел пролом, хоть и не стал в него проплывать. Что это самая жуткая опасность для города. И, конечно же, Хэй должны предоставить именно ему флотилию из лодок с воинами, чтобы немедля ударить по врагу. Громоподобный голос моряка разносился по всему дворцу. А что происходило в зале для торжественных приемов, даже представить себе не мог. Однако это было именно то, что нужно. Коридоры были полупустыми, и даже когда нам встречалась стража, она не обращала внимания на двух маленьких девочек. «Вот, госпожа, покой вашего отца. Самое надежное место в клановом доме. Здесь вам ничего не угрожает. Заходите, а я останусь снаружи и буду стеречь ваш покой». «Хорошо, я обязательно скажу отцу, как ты мне помог», — кивнул, заходя внутрь и заводя за руку Ичиро. Лишь закрыв двери и убедившись, что мы здесь одни, смог спокойно вздохнуть и чуть расслабиться. «Дьявол! Как они вообще в этом ходят? Неудобно же!» «Мы внутри. Что теперь?» — спросил Ичиро. «Элементарно. Всего-то и осталось найти доказательства, а потом вместе с ними свалить отсюда, и желательно не пострадав». «С доказательствами проблемы не будет», — усмехнулся младший наследник Пинг, указывая на стену. «А вот как ты это будешь выносить?» «Чёрт, подстава!» — выругался я, разглядывая гигантскую карту шириной метров 5 и высотой в 2.